Внешняя политика. «Этот тип опять уехал за границу», — говорит она. «Что ж, может быть, это и к лучшему». «Конечно», — говорит он. «Дай Бог ему здоровья». «Наш заведующий отец, скажем прямо, молодец. Сам смотает за границу, то в Париж, то прямо в Ниццу. Не теряя час на сборы, заведет переговоры, кое с кем договорится, а с кем надо породниться, поцелуется в засос, разрешит любой вопрос, тех подкупит, тех повздорит, этих видом объегорит и с буржуями шутя привезет вагон шмутья, справит чаяние народа. Нахера тогда свобода?»